Глава 31. Чуть позже сержант Эбботт подошел к старшему инспектору и сказал: «Угадайте, кто здесь?» Лэм оторвал взгляд от рапорта сержанта Кёртиса. «Что-что?» Сержант Эбботт позволил себе злорадную улыбку. «Угадайте, кто здесь?» — повторил он. «У меня нет времени на загадки. Ну тогда я вам скажу. Мисс Силвер». «Что?» «Единственная и неповторимая Мод Силвер. В качестве гости миссис Андервуд». «О, Господи! Вот именно, сэр! А что привело ее сюда?» «Очевидно, миссис Андервуд. Она испугана, ей нужна поддержка. И на сцене появляется Моди в роли скромной подруги». Лэм присвистнул. «Ну, скромности ей не занимать. Любопытно, что у нее на уме?» Фрэнк Эбботт присел на подлокотник кресла. «Что вы намерены делать? Привлечь ее к расследованию?» Так как Лэм нахмурился и не ответил, он добавил: «Ей везет. Каждый раз, когда она берется за дело, полиция завершает его во всем блеске славы. Для нас она как талисман». Лэм кивнул. «Дело не только в везении», — сказал он. «Помните нашу первую встречу? Признаюсь, я считал мисс Силвер всего лишь безобидной старой девой и старался вежливо дать ей понять, чтобы она не путалась у меня под ногами. Но мисс Силвер появлялась снова и спрашивала: могу я поговорить с вами, инспектор? И без всякой суеты давала мне ответы на все вопросы, словно решала кроссворд. Я глубоко уважаю мисс Силвер». Эбботт рассмеялся. «Я тоже. Рядом с ней я чувствую себя так, как будто посещаю младшую группу детского сада. Поэтому я и зову ее Моди. Это вроде свиста для придания смелости. Так вы собираетесь позволить ей участвовать?» «От нее все равно не избавишься», — ответил Лэм. «И я не уверен, что мне этого хочется. В таком деле мисс Силвер может принести немало пользы. Думаю, она будет блюсти интересы миссис Андервуд в истории с шантажом. Возможно, миссис Андервуд обращалась к ней еще до убийства. Это объясняет ее быстрое появление. Да, мисс Силвер может оказаться полезной. И я вам объясню, почему. Она разбирается в людях. Вероятно, научилась этому в классной комнате, обучая детишек. Мисс Силвер может оценить человека по достоинству быстрее, чем кто-либо другой, с кем мне приходилось иметь дело. И она никогда не ошибается. Вы помните дело с ядовитыми гусеницами? Марч рассказывал нам о нем. И дело с китайской шалью? Если мисс Силвер располагает какими-то сведениями о шантаже, а я подозреваю, что так оно и есть, иначе миссис Андервуд не пригласила бы ее, то нам эти сведения тоже не помешают. У миссис Андервуд не было времени для новых контактов. Но если она уже обращалась к мисс Силвер по поводу шантажа, то наверняка, выйдя из этой квартиры, сразу же ей позвонила. Шантаж может лежать в основе всего дела, поэтому нам необходимо все об этом знать. Не исключено, что девушка была связана с мейферскими шантажистами, а может, даже возглавляла всю группу. Если бы не адрес в письме, я бы подумал, что с миссис Андервуд она играет в одиночку. А история с Эрмитеджем, как говорит ее сестра, просто скверная шутка. Но адрес застрял у меня как кость в горле. Его использовали мейферские шантажисты, и миссис Андервуд отправила туда первое письмо, в которое положила деньги. Потом мейферское дело лопается, миссис Андервуд получает письмо с другим адресом, а ее ответ оказывается в сумочке Кэролы Роуленд. Конечно, девушку мог убить мужчина, с которым она здесь выпивала. Мистеру Мондерсли Смиту придется отчитаться о своих передвижениях. Он может оказаться тем человеком, которого Белл видел в половине девятого. Если у него есть алиби, этим человеком может быть майор Эрмитедж. У него было достаточно времени, чтобы вернуться и убить мисс Роуленд. Он ведь не знал, шутит она с ним или нет. Мисс Роуленд сильно расстроила мисс Андервуд, а письмо, которое она показала ей и майору, выглядело солидным доказательством их брака. Майор вспомнил, что Кэрола вдова его брата только в полночь, когда она уже была мертва, час или два. Он заявил, что приписывает возвращение памяти шоку, вызванному претензиями мисс Роуленд на брак с ним. Но шок запросто мог явиться следствием совершенного им убийства. Я не утверждаю, что он это сделал, но не могу исключить такое. И нельзя забывать о миссис Уиллард. Не то чтобы я сильно ее подозревал, но ее муж вроде бы волочился за мисс Роулинд и вчера здорово поскандалил с женой, иначе он не ушел бы на всю ночь. Хотя мужья и жены ссорятся нередко, причем чаще из-за мелочей, так что это может и не иметь отношения к мисс Роулинд. Я не придаю особого значения тому, что оба сегодня утром выглядели расстроенными. Если мистеру Уилларду нравилась мисс Роулинд, то ему и следовало расстроиться, а чем больше он это демонстрировал, тем сильнее расстраивалась его жена. Такова человеческая натура. Я с минуты на минуту жду рапортов дактилоскописта и медэксперта. Тогда мы будем знать, где находимся. Думаю, Кёртис получил отпечатки большинства жильцов. Так что мы сможем определить, был кто-то из них здесь или нет. Мы знаем, что здесь побывали майор Эрмитедж и мисс Андервуд. Но меня интересует, говорила ли правду миссис Андервуд, заявляя, что не входила в квартиру. Фрэнк Эбботт слушал этот монолог, сидя на подоконнике. Старик говорил дело. Никакой чепухи. Апофеоз здравого смысла. Опора нации. Простой человек рассуждает просто и понятно. Сержант искренне восхищался старшим инспектором. «Миссис Джексон пришла снова?» – спросил он. Лэм кивнул. «Пришла проверить драгоценности сестры. Их много, и они, по-моему, стоят немалых денег». Фрэнк Эбботт приподнял брови. «Вполне возможно, если их подарил Мондерсли Смит». Инспектор опять кивнул. «Именно это я и подумал. По словам миссис Джексон, у ее мужа есть список. Он занимался их страхованием. Поэтому я посоветовал ей принести его и проверить, все ли на месте». «Девушка, кажется, носила не слишком много драгоценностей. Жемчужные бриллиантовые серьги, бриллиантовую брошь. Возле умывальника в ванной остались три кольца». Забавно, как часто женщины забывают в ванной кольца, когда моют руки.